Павлова посад, Назарьева. Она и это выпила. И снова как-то машинально. А выпив, Настя ж растворила свой рот и всем показала. Видите, и трех зубов не хватает. Да где ж зубы-то эти? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. Я слышу, у вас тут такой литературный разговор. Дай, думаю, я к ним присяду. Выпью и расскажу заодно, как мне за Пушкина разбили голову и выбили 4 передних зуба. И она принялась рассказывать. И чудовищен был стиль ее рассказа. Все с Пушкина и началось. Нам прислали комсорга Евтюшкина. Он все щипался и читал стихи. А раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает. Ой, чудный взгляд тебя томил? Я говорю, ну, допустим, томил. А опять за икры. В душе мой голос раздавался. Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок, я ходила все дни сама не своя, все твердила. Пушкин, Евтюшкин, томил, раздавался, томил, Евтюшкин, Пушкин, а потом опять Пушкин. Евтюшкин, ты ближе к делу, ближе к передним зубам, оборвал ее черноусый. Сейчас будут и зубы, будут вам и зубы. Что же дальше? Да, с этого дня все шло так хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневила. Все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. Эти, как Жанна д'Арк. Да тоже. Нет, чтобы коров пасти жать хлеба. Так она села на лошадь и поскакала в Орлеан. А свою попу приключений искать. Вот так и я. Как немножко напьюсь, так сразу к нему и подступаю. А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли? А он огрызается. Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет. При чем же тут Пушкин? А ему на это. Ах да, они будут, ехишки. Поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз. Стоило мне немножко напиться.